В эфире «Юность». В эфире программа радиостанции «Юность», ваш собеседник. Сегодня участвовать в этой рубрике, по вашим многочисленным просьбам, мы пригласили композитора, народную артистку РСФСР, лауреата Государственной премии и премии Ленинского комсомола Александру Пахмутову. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Наша сегодняшняя передача подготовлена по многочисленным просьбам радиослушателей. Мы откликаемся на письма, пришедшие к нам в редакцию из Барнаула и Хабаровска, из Харькова и Мурманска, из Иркутска и Воронежа, на почтовых штемпелях названия крупных городов и совсем маленьких поселков. Письма подписаны людьми разных профессий, разных поколений, но больше всего их от молодежи. И во всех одна и та же просьба. Наши слушатели хотят встретиться со своим любимым композитором, лауреатом премии Ленинского комсомола, народной артисткой РСФСР, Александрой Николаевной Пахмутовой. Вкладываем в портфель все многочисленные письма наших слушателей. Берем с собой переносную звукозаписывающую аппаратуру, садимся в машину и отправляемся в гости к Александре Николаевне. Мы понимаем, что сегодня обратимся к нашей гостеприимной хозяйке с далеко не простой просьбой. С просьбой рассказать о себе, о своей жизни, о начале своего творческого пути. Это каждому бывает сделать не так-то легко. Ну а зная характер Александры Николаевны, зная, как не любит она лишний раз оказаться объектом всеобщего внимания, мы чувствуем, что это сложно вдвойне. И все же, вот ведь что написано в письмах. О своих друзьях хочется знать как можно больше, как можно подробнее. А Александра Николаевна Пахмутова, подарившая нам и нежность своего сердца, и надежду на самое лучшее, и убежденность в том, что главное сердцем не стареть, давно уже стала нашим настоящим другом, хотя мы с ней, к сожалению, или очень мало, или даже совсем не знакомы лично. И очень бы хотелось, чтобы радиостанция «Юность» помогла нам в этом знакомстве. Нас интересует все, и особенно, как начинался творческий путь Александры Николаевны, и что помогло ей так точно отразить в песнях то время, в которое мы живем. Под этим письмом сразу несколько подписей. Подписи девушек-ткачих из Иваново. Вот, к сожалению, их не все легко разобрать, а потому и назвать поименно. Но вот письмо из Челябинска от Екатерины Балашовой, и в нем такие строки. Конечно, биографию артиста, писателя, композитора можно узнать из книг или статей, но ничто не заменит людям простого человеческого общения. Когда человек сам рассказывает о себе, мы не просто знакомимся с отдельными фактами его жизни, но и ближе узнаем его самого. Вот поэтому так хотелось бы услышать рассказ Александры Николаевны Пахмутовой о себе. Не уступить таким просьбам было, конечно, трудно. И поэтому именно с ответов на эти письма началась наша беседа с Александрой Николаевной. Мне много раз приходилось выступать в радиостанции «Юность», рассказывать о своих песнях, о песнях моих друзей. И вот сейчас немножко неожиданная для меня тема, просьба рассказать о своем жизненном пути, о своей работе в музыке. На радио мы всегда привыкли экономить время, и здесь, так сказать, начать и рассказать коротко и интересно довольно трудно. Мы хотим помочь Александре Николаевне и кладем перед ней книгу, раскрытую на той странице, где помещена фотография совсем маленькой светловолосой девочки, сидящей за роялем. Под фотографией подпись. Так выглядел пятилетний автор пьесы «Петухи поют». Александра Николаевна смотрит на фотографию и вспоминает. Мое детство прошло в маленьком поселке Бекетовка под Сталинградом. В семье, где не было профессиональных музыкантов. Но папа хорошо играл на рояле. Сопровождал немые фильмы, когда еще не было звуковых фильмов. И от него я впервые услышала много очень хорошей музыки. Слышала первые произведения, как «Патетическую сонату» Бетховена, «Рапсодию Листа». Он все это играл очень хорошо. Я начала играть довольно рано. Ну, это нет ничего удивительного. У нас был инструмент. И я думаю, что многие дети, у которых есть дома инструмент, любят, так сказать, вот есть еще одна игрушка. Вот я тоже так же и играла. Потом поступила в Сталинградскую музыкальную школу, где занималась вот до начала войны. Война прервала занятия. Потом пришлось играть на аккордеоне в эвакуации и при возвращении в Сталинград. Тогда этих аккордеонов, после того, как освободили город, трофейных аккордеонов было просто, ну, как металлолома, очень много. Но, тем не менее, мне хотелось серьезно заниматься музыкой. Меня отвезли в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. Мне посчастливилось быть принятой в эту школу, хотя я, конечно, технически отставала от своих сверстников, потому что была война, я не занималась. В школе была удивительная атмосфера, что в нашем классе это были обычные девчонки и мальчишки, от которых часто было много хлопот учителям. Класс был беспокойный, не всегда дисциплинированный. Но интересно было то, что все эти дети занимались как взрослые, зрелые музыканты. Ну, у нас заниматься по 6, по 8 часов в день, в общем, это обычная норма. То есть это люди работали уже как зрелый музыкант, который знает, для чего он играет 6 часов, что он пытается найти. И еще одно. Мы, конечно, были счастливыми людьми, потому что и консерватория, и центральная школа – это все рядом. И между школой и консерваторией находится большой зал, в котором мы все, конечно, проводили все время. Мы там болтались и утром, и днем. И с тех пор, наверное, я люблю в большом зале, наверное, больше даже люблю репетиции, чем концерты. Там бывали на репетициях и наших дирижеров, на репетициях всех интересных зарубежных гастролеров. И, в общем, это было наше любимое место, где мы проводили все время. Это тоже большое счастье. Это можно только пожелать всем, так сказать, детям, которые любят музыку. Время было военное, все было довольно трудно. Хотя нельзя без чувства какой-то благодарности, какого-то даже удивления не вспомнить, невозможно не вспомнить о том, вот как к нам относились, как к нам относилось правительство. Вот. Нам было по 12-13 лет. Мы все получали рабочие карточки, то есть получали хлебные карточки, такие, какие получали рабочие, которые работают на военных заводах. Вот это забыть невозможно, это, конечно, потрясающе. То есть, значит, считали же, наверное, что когда придет время, мы будем нужны. У нас хорошая память, живые забыть не смеют, погибших за наше дело. У нас нет иных святых. У нас есть твердая вера, есть путь, что судьбой отпущен. Пройти мы сумеем честно, и жизнь не сломает нас. У нас рабочие руки, и подвигом знаем цену. Суровое наше время мы нашим не зря зовем. И взрослые стали рано, но в сердце бушует юность, и небо мечты высокой синеет в земных глазах. нелегкий характер. Мы ложь не прощаем людям, мы верим делам негромким, а звонких не терпим раз. Нас счастливые судьбы, мы знаем любовь и нежность, в борьбе мы себя сжигаем во имя такой любви. Мы верим в свое бессмертие, когда мы устанем биться, на смену придут другие, моложе и лучше нас. Я занималась у замечательного композитора, тогда еще молодого композитора, высокого, худого, молодого человека, Николая Ивановича Пейко. Это очень хороший композитор и очень хороший педагог, очень строгий, взыскательный. Так что мне повезло, очень повезло с моими учителями. И мне предстояла еще одна главная, так сказать, встреча в моей жизни – главной в музыке – это встреча с Виссарионом Яковлевичем Шабалиным, у которого я занималась, у которого я окончала консерваторию. Лишь два первых курса я занималась у Владимира Георгиевича Ферре. Занятия их я вспоминаю тоже с чувством благодарности. Это было очень интересно и очень полезно для меня. Но главным моим учителем был Виссарион Яковлевич Шабалин. Сам ученик Мисковского, человек редкой эрудицией, высокой музыкальной культурой, талантливейший композитор. Ну вот, например, достаточно сказать, что у нас написано много опер, но не так много в репертуаре, вот в советском репертуаре, опер, которые идут все время. А у Виссариона Яковлевича есть «Укрощение строптивой». Это неизменно одна из любимых опер советского репертуара, которая идет все время. Я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что Шабалин был педагогом просто уникальным. Начиная с того, что он не терпел ничего, так сказать, небрежного, сделанного кое-как, сделанного, так сказать, на авось. Помню, однажды я принесла им такое сочинение, где было, ну, просто небрежное партитура, где были небрежности, вот, и я никогда не забуду, в общем, как он, каким он мог быть гневным. Вот, ну, в общем, он был очень интересным и добрым человеком. А самое главное, это удивительное его высокое отношение к музыке, которое передавалось его ученикам. У Шабалина было удивительное ощущение формы. Это довольно редко. Вот знать, чувствовать все пропорции огромного, так сказать, дворца, который еще не построен, дворца во времени. И у него здесь было удивительное вот это точное ощущение. И потом мы занимались у него ведь не только, своими сочинениями. Мы играли в «Четыре руки». Ну, например, кто-то играл, а кто-то должен был приготовить сообщение об этих сочинениях. Ну, например, мы так переиграли все симфонии Бетховена, потому что, когда об этих симфониях рассказывают на уроке музыкальной литературы, это рассказывают на потоке, так сказать, ну вот всем, как построены симфонии и так далее. Шабалин стремился к тому, чтобы мы слушали и смотрели на сочинения глазами, так сказать, будущих мастеров, людей, которым придется самим сочинять симфонию. Это, конечно, дистанция невероятная, скажем, великий мастер или человек, который просто учится музыке. Но, тем не менее, как ни парадоксально, ремесло одно. Так же, как плохой поэт и Пушкин – это разные поэты, но ремесло – это одно. И вот у Шабалина было у самого удивительно высокое отношение к этому ремеслу, и он стремился передать это нам. С другой стороны, он, так сказать, не давил нас своей индивидуальностью. И поэтому неудивительно, что из класса Шабалина вышли самые разные музыканты, разные композиторы. И Хренников, и Фельдсман, Эдик Денисов и Томас Карганов. Видите, какие разные. Алеша Николаев. Ну, сейчас это уже все, так сказать, взрослые и зрелые музыканты, известные композиторы, и все совершенно разные. Огромное значение Шабалин придавал оркестру и очень его любил. Вот, может быть, с тех пор, а может быть, даже раньше, когда я впервые увидела и услышала оркестр, настоящий большой оркестр в Москве, с тех пор я сама полюбила оркестр и буду любить его всегда. Думаю, что если я, так сказать, не смогу ничего сочинять, все равно я нашла бы, наверное, работу, которую нужно делать в оркестре. Может быть, поэтому уже тогда, когда я занималась в аспирантуре у Шабалина, я взяла для теоретической части своей диссертации, выбрала такую тему: партитура оперы «Глинки, Руслан и Людмила». Ну, во-первых, Шабалин был огромным знатоком и почитателем Глинки. И, видимо, и эта его любовь передалась ученикам, в частности, мне. А мне это было интересно, потому что действительно партитура Руслана необычайно интересна, и в ней столько интересного и столько нового, что немногое из этого развито даже сейчас, хотя прошло так много времени с тех пор, больше века. Ну, наверное, вот, может быть, поэтому и с тех пор я отношусь, просто очень люблю оркестр и придаю огромное значение его звучанию даже в песне, где оркестр, собственно, должен только аккомпанировать. И здесь мне очень повезло, потому что первое мое сочинение «Русскую сюиту» исполнял студенческий оркестр Московской консерватории под управлением Михаила Никитича Териана. Это было очень хорошо, потому что это был студенческий оркестр, они долго репетировали по группам, отдельно струнные, отдельно духовые, и поэтому свою первую оркестровую работу я имела возможность хорошо послушать. Прозвучал фрагмент третьей части русской сюиты Александры Пахмутовой, которая называется «Песня». Это сочинение было написано в 1952 году. Ну а что же было дальше, позже? А позже уже, так сказать, вспоминая свои встречи уже с настоящими профессиональными оркестрами, Хочу сказать, что я здесь многим обязана просто оркестровым музыкантам, потому что каждый из них хорошо знает свой инструмент лучше любого композитора и лучше любого дирижера. И если этим интересуешься, то все это удивительно отзывчивые люди. Как молодые музыканты, так и концертмейстеры, часто, так сказать, профессора или лауреаты конкурсов, всемирно известные музыканты. Это люди очень отзывчивые, если их инструментом интересуются. Все оркестровые музыканты – большие патриоты своих инструментов, от струнных и кончая ударными. Ну, после консерватории здесь началась вот такая творческая жизнь. Я продолжала писать, в общем, писать симфонические сочинения. Так, после «Русской сюиты» был написан концерт для трубы с оркестром, увертюра «Юность», увертюра «Тюрингия», кантата «Василий Теркин». Мы сейчас послушаем фрагмент одного из этих сочинений, название которого, на наш взгляд, наиболее созвучно духу творчества Александры Николаевны Пахмутовой. Фрагмент увертюры «Юность». Александра Николаевна, вот мы беседуем с вами, и все, о чем мы говорим, конечно, очень интересно нашим слушателям, особенно молодым, тем, кто родились уже много лет спустя после войны, и все же мы как бы предчувствуем нетерпеливый вопрос нашей аудитории. Ну а как же песни? Как начинались они? Я думаю, что это связано вот с началом такой работы на радио, встреч на радио. Встреч вот с замечательным редактором Лидией Васильевной Шилтовой. Муж ее погиб на фронте. И она, в общем, всю войну тоже вот работала в этой редакции песни. Почему я говорю войну? Потому что, например, сейчас время мирное, и все стало богаче. У нас много редакций, много программ на радио, много программ на телевидении. А в то время это была одна маленькая комната, в которой вот сидели, не сделал несколько женщин. И вот все вот эти великие, так сказать, военные песни, все проходили через их руки. И, в общем, все то, что мы знаем, и все то, что знает весь мир, все то, что вошло уже в историю, дело не скромных редакторов. И вот Лидия Васильевна Шилтова, так сказать, великолепно зная советскую песню, зная, так сказать, мастеров советской песни, в общем-то, старалась молодых композиторов тоже привлечь к этому жанру. И вот мне, так сказать, посчастливилось быть вот одной из таких молодых музыкантов, которых Лидия Васильевна привлекла к этой работе. Вот так я встретилась и с оркестром «Силантио». Тогда еще этим оркестром руководил Виктор Николаевич Кнушевицкий, прекрасный музыкант, аранжировщик, очень добрый человек. Вот он руководил этим оркестром. Вот тогда были записаны мои первые песни. Потом началась работа в кино. Был кинофильм «По ту сторону» по роману Виктора Кина, где у меня была песня о тревожной молодости. Thank you. песня о тревожной молодости принесла Александре Николаевне Пахмутовой всеобщую известность. С тех пор прошло уже немало лет, и для многих наших слушателей это уже почти история. И вот 20 лет спустя мы задаем автору этой песни вопрос. А как этот успех, это признание воспринималось тогда и теперь? Конечно, наверное, и этот вопрос непростой. Ну что же, когда прошел этот фильм, и песню, у песни сложилась счастливая судьба, ее пели и как-то помнят до сих пор. Ну что же, это прекрасно. В общем, об этом трудно говорить. Это действительно очень ощущение поначалу странное, когда слышишь, когда человек поет твою песню. Вот. Но это ощущение счастливое, конечно. Хотя, в общем, если работать серьезно, то я просто думаю, что не нужно долго останавливаться на этом чувстве. Это прекрасно, поют, значит, нужно работать дальше. Обязательно. Потому что если очень, так сказать, оберегать вот свое это радостное чувство, то есть опасность остаться с одним этим сочинением. Так, к сожалению, бывает. Вот. Поэтому я думаю, что пусть радуются слушатели, все, нужно порадоваться и непременно идти дальше. Конечно, будет совсем не ново сказать, что всякое дело, и тем более успех этого дела, впрямую зависит от вложенных в него труда и душевных затрат, от глубокого уважения к избранной человеком профессии. И признание, всеобщее признание, которым окружено творчество Александры Николаевны Пахмутовой, быть может, лучшее тому подтверждение. Не вновь будет, если мы скажем, что жизнь и дело каждого человека глубокими корнями уходят в жизнь и дела его предшественников. И пусть древние греки считали, что это богини судьбы, Парки, придут нить жизни каждого человека, и что это в их воле по прихоти оборвать ее навсегда. На деле же каждый из нас, вступая в жизнь, занят тем, чтобы завязать узелок на этом обрыве и идти дальше. Разумеется, мы об этом не говорили, беседуя с Александрой Николаевной, да и неудобно это было бы, так что это, как говорится, в скобках. А вопрос, который мы задали, звучал так. Если говорить о песне и о музыке больших, крупных жанров, то как они соотносятся друг с другом? Каков подход композитора, имеющего за плечами большую серьезную школу, каков же подход этого композитора к такому роду музыкальной деятельности? У меня, например, вся моя жизнь шла так, что это все было параллельно. С одной стороны, я слушала большую музыку и впитывала ее, и любила, и люблю до сих пор. С другой стороны, шла очень интересная жизнь. И я помню свое раннее детство. Это, прежде всего, это песни Дунаевского. Это кинофильмы вот его с замечательными песнями, которые я все запоминала, подбирала. Вокруг все это пели. И это, мне было это очень дорого с самого раннего детства. Вот я сейчас говорю, только серьезная музыка и песня. Я имею в виду лишь противопоставление жанров, а не отношение к ним. Серьезная музыка, я имею в виду, скажем, симфоническую музыку. То есть сочинение большой протяженности. Что касается песни, то в песне тоже. Песне тоже нужно работать серьезно. Потому что сама песня тоже многожанрова. Поэтому для меня в песне важно все. И стихи, и, конечно, ее интонации, главные интонации, ее мелодия. И очень важна инструментовка, которая, собственно, дает вот ее такой глубинный подтекст. Потому что в песне, как правило, мелодия, в общем, сказать, простая, легко запоминающаяся. И, значит, если нужно дать какой-то подтекст, какое-то состояние героя, может быть, более сложное, чем то, что он сказал двумя-тремя словами, вот это может сделать и делает оркестр. Поэтому я придаю этому большое значение. Но надо сказать, что я вообще очень люблю советскую песню. И, может быть, будет сказать нескромно, но, наверное, все-таки это так, что я довольно хорошо ее знаю. И здесь я могла бы говорить о многих композиторах и, главное, о многих песнях. Ну, я знаю советскую классику, Покраса, Дунаевского, Блантера, Слоёв-Седова. Особенно теплые слова мне хотелось бы сказать о песнях композитора, которую я очень люблю и очень сожалею, что этот композитор так рано от нас ушел. Это Аркадий Ильич Островский. Композитор удивительный. Мне кажется, что если будет концерт из его произведений, вот был бы такой концерт, и вдруг так получилось бы, что забыли бы ноты, либо не пришел концертмейстер. Мне кажется, могла бы закомпонировать все его песни. композитор, который удивительно чувствовал время, чувствовал молодежь. Его песню знают всегда, и это не только его почерк, это почерк и времени, в котором он работал. Вспомните его «Дворовой цикл». Есть такое вот просто название, вот так, ну, которое люди дали, вот так с любовью, очень каким-то простым разговором, языком, «Дворовой цикл», даже не литературное название, вот цикл «А у нас во дворе». Удивительно, это было тоже время Целины, время Братска, как эти песни любили, как все их пели. Мне посчастливилось несколько песен Островского заканчивать. Есть такая песня, Лев Иванович Ашанин назвал ее «Доверчивой песней». Аркадий Ильич просто играл это на рояле, сам напевал, и вот эта запись была у Ашанина для того, чтобы он написал стихи. Вот по этой записи песни в исполнении Островского я сделала партитуру, и Иосиф Кобзон записал эту песню. И партитуру я делала вот так, ну как сказать, под Островского. Вот так, чтобы все слушали, и было впечатление, что это делал Островский. И в песне есть проигрыш оркестровый, в котором рояль играет соло, а оркестр аккомпанирует. И мне хотелось, чтобы так бы и осталось, что вот после того, как певец поет, в проигрыше Островский с оркестром это играет. Опять, опять, опять во сне вреду в хмелю. Позволь мне повторять, что я тебя люблю. Никому не верь, что звезды уснут, что уснет любовь, слышишь, никому не верь. Велю я всем кругом, и птицам, и шмелю, звенеть тебе о том, что я тебя люблю. Никому не верь, что звезды уснут, что уснет любовь, слышишь, никому не верь. Звенит весенний гром, оставлен тихий дом, дорогу кораблю, раз я тебя люблю. Никому не верь, что звезды уснут, что уснет любовь, слышишь, никому не верь. Никому не верь, что звезды уснут, что уснет любовь, слышишь, никому не верь. Мы послушали доверчивую песню Аркадия Островского. Песню, которую закончила и которой, стало быть, подарила жизнь через годы Александра Николаевна Пахмутова. И песня эта невольно приводит нас к мысли о том, как связаны между собой время и человек, его творчество, его работа. Не знаю, может быть, есть композитор, который об этом думает. Об этом, в общем, ведь человек не думает, он выражается искренне. Несомненно, время, так сказать, время помогает, конечно, потому что вы знаете, что в песне время меняется, поколения сменяются очень быстро. И то, что пели 20 лет тому назад, сейчас это, так сказать, уважается, почитается, но поется уже совсем другое. Поэтому Ну, трудно сказать, понимаете, вы говорите, вот там, скажем, мы говорим, песня о тревожной молодости. Что говорить сейчас об этом, что сейчас вот взрослые люди, которых передают ваши радиостанции, которые строят БАМ, все. Когда писалась песня, этих людей просто еще не было. Хотя, в общем, для нас кажется, что как будто прошло не так много времени. Поэтому в песне это немножко другие категории. Конечно, влияет время, влияет то, что звучит вокруг, влияют какие-то моменты стиля, то, что звучит не только у себя, а звучит вообще в мире, особенно сейчас, когда все это стало очень близко. Вот. Поэтому я думаю, что такой вопрос о влиянии времени на композитора, это скорее следствие. Об этом должны говорить либо слушатели, либо музыковеды. Сам композитор, я не думаю, что об этом думает вот сейчас, как влияет это время. Потому что все равно в любом сочинении есть, несомненно, должен присутствовать расчет, обязательно для того, чтобы это построить. Но прежде всего, особенно в песне, все-таки в первую очередь это, конечно, момент эмоциональный, момент непосредственный. Вот где человек не думает о том, вот отразил он время или нет. Это значит слишком высоко о себе думать. О себе, не о сочинении. Конечно, все это так. Конечно, все правильно. И все-таки есть вещи, которые отбирают не только время, но и люди. То есть мы сами. Отбираем наверняка, с достаточной достоверностью и точностью, зная, что правы, зная, что это, как говорится, посыл в будущее, в грядущие времена. Скажем просто, мы полюбили и будем любить всегда песню о тревожной молодости. Все правильно. И БАМ, который был только проектом, только мечтой, ныне реальная дорога, железные рельсы и смоленые шпалы. И люди, которые его строят, а многие из них еще не родились, когда появилась эта песня, люди поют ее так же, как годы спустя споют ее на новых больших стройках. Ну, а то, что есть новые песни, так это очень хорошо. И то, что среди самых любимых опять песни Александры Николаевны Пахмутовой, так это тоже понятно. Недаром же присвоил ей комсомол такое почетное и такое заслуженное звание своего лауреата. Звенит отвагой колокол, дороги все, кто молоды, там как.